«Я не придала этому особого значения», — продолжила княгиня. «Помню, только подумала, какая странная фантазия купаться в такое время суток. Но мало ли что может прийти в голову этим израильтянам. Когда же Джованни рассказал мне о том, что произошло на складе...» «А как был одет господин Азулай?» — перебила Дана. «Он был в плавках?» Княгиня поморщилась, вспоминая. «Да, он был в плавках. И в спасательном жилете. А после того, как поднялся на палубу, снял жилет и закутался в полотенце». Княгиня замолчала, но Дана поняла, что она хочет сказать что-то еще. «В руках у господина Азулая был полиэтиленовый пакет», — сказала княгиня. «С ним он вылез из воды. Судя по всему, он очень дорожил этим пакетом, вернее, его содержимым. Оказавшись на палубе, он первым делом раскрыл пакет и убедился, что в нем нет воды. В каюте стало тихо, только негромко поскрипывала широкая кровать в такт движением яхты, качающейся на небольшой волне. «Надеюсь, вы понимаете, что это был человек, который напал на беднягу боцмана», — строго проговорила княгиня. «Я это понимаю, княгиня», — кивнул майор Барыш. «Я очень признателен вам за то, что вы это рассказали». Майор Барыш поднялся из-за стола. «Простите, княгиня, но мы вас оставим. Нам надо как можно скорее поговорить с этими людьми». Княгиня величественно кивнула. «Я понимаю, господин майор, и более вас не задерживаю». Майор сделал шаг к двери, но Дана не поднялась с места. «Простите ваше сиятельство». Дана смотрела на княгиню с легкой вежливой улыбкой. «Я могу именно так вас называть». Княгиня нахмурилась, но по выражению ее глаз и улыбки, тронувшей губы, было понятно, что такое обращение ей понравилось. «Вы можете называть меня Эмилия, милочка», — строго сказала она. «Но если вы хотите соблюсти все требования этикета, то по отношению ко мне предусмотрено обращение «Ваша светлость». «Спасибо, Эмилия», — все с той же невинной улыбкой продолжила Дана. «Вы позволите задать вам вопрос?» Она взглянула на мрачного майора, остановившегося у двери, и добавила. «Чтобы после не затруднять вас новой беседой». «Вопрос?» — княгиня величественно кивнула Дане. «Конечно, милочка, задавайте ваш вопрос. Вы ведь не хотели брака вашей внучки с господином Орловым, не так ли?» Майор напрягся и даже втянул голову в плечи, словно ожидая взрыва возмущения со стороны княгини. Но Эмилия Колонна только смерила Дану грозным взглядом. «Откуда у вас такие сведения?» — спросила она все тем же спокойным и размеренным тоном. «Неужели кто-то из слуг в поместье начал болтать в присутствии гостей?» «Ну что вы, ваша светлость!» — Дана замахала руками. «Я не собираю слухи. Кроме того, меня не было вчера ни в вашем поместье, ни на яхте. Я опираюсь исключительно на собственные ощущения и впечатления. Мне показалось, что при упоминании фамилии Орлов вы хмуритесь и даже качаете головой». Княгиня несколько мгновений молчала, словно взвешивая, стоит ли откровенничать с этой дамой, в статусе которой на яхте она так и не разобралась. «Сейчас она скажет, ваши ощущения вас обманули, милочка», — подумала Дана. Но княжеское достоинство не позволило Эмилии Колонне лгать даже в такой ситуации. «Вы наблюдательны, моя милая», — сказала она, упрямо наклонив голову и всем своим видом показывая, что опасаться ей нечего, и она скажет правду в любом случае. «Я действительно не одобряла брак Лукреции с господином Орловым. Я считала, что для потомка фамилии Колонна должна найтись более подходящая партия, нежели внезапно разбогатевший человек другой веры. Я сообщила свое мнение родителям Лукреции, но они отнеслись к моим словам крайне прохладно. Когда же Лукреция сообщила, что собирается перейти в иудаизм и отказаться от веры наших отцов и дедов, я сочла нужным поговорить и с ней. Но, как мне кажется, я ее не переубедила». Дана бросила короткий взгляд на Джованни Колонну. Во время монолога бабушки он явно нервничал, кусал губы и качал головой, словно говоря, «Ну зачем, зачем это все нужно знать посторонним людям?» «Что ж, спасибо», — Дана улыбнулась княгине и подняла виноватый взгляд на майора. «Простите, господин майор, за задержку». Майор Барыш величественно кивнул. «Еще раз спасибо вам, княгиня, за сведения, которые вы нам сообщили». Оказавшись на палубе, майор резко развернулся. «Куда вы, майор?» — спросила Дана. «Как куда?» — майор остановился. «Естественно, в каюту супругов Азулай. Это здесь же, на средней палубе, только по другому борту». «Позвольте дать вам совет, майор». «Совет?» — майор поднял на Дану удивленный взгляд. «Да», — кивнула Дана. «Адвокатский совет». «Слушаю вас. Пригласите с собой в каюту супругов Азулай капитана Рида». «Зачем? Вы хотите войти в каюту, возможно, обыскать ее и задержать господина Азулая и его супругу. Но ордера у вас нет. Ни на обыск, ни на задержание. В суде его адвокат может воспользоваться этим обстоятельством». «В принципе, господин Азулай имеет право вообще не впускать вас в свою каюту. Но мы на территории яхты. Официальным главой этой территории является капитан Рид. Будет лучше, если он предложит господину Азулаю впустить нас в каюту». Майор помедлил и кивнул. «Вы правы. Спасибо за совет, госпожа адвокат». Глава 30. Илон Азулай вышел из душевой в накинутом на голое тело банном халате, взял с трильяжа, стоящего у окна, жесткую щетку и расчесал назад длинные седые волосы. Он был доволен собой. То, что он сделал полтора часа назад, было смелым, даже отчаянным поступком. Но этот поступок превратил ситуацию в компании, сложившуюся после смерти Миши, из шаткой и неопределенной в ясную и перспективную. Он бросил взгляд на Рахель, раскинувшуюся на широкой кровати с книгой в руке. А как она сопротивлялась, даже не вздумай, это безрассудство, это опасно, в конце концов. И, наконец, апофеоз, я не пущу тебя, я не дам тебе этого сделать. Илон улыбнулся, вспомнив, как при этих словах метали молнии прекрасные глаза Рахель, а большая грудь, которая волновала его до сих пор и после 20 лет брака, вздымалась в такт учащенному дыханию. Но он преодолел это сопротивление, потому что не мог больше существовать в ситуации полной неизвестности. Любая понятная и просчитываемая ситуация была для него побуждением к действию. Он был готов строить козни врагам, плести интриги против друзей, но только не в условиях этой отвратительной, изматывающей душу неопределенности. Когда ничего нельзя ни понять, ни просчитать, когда приходится просто ждать и полностью зависеть от каких-то случайностей и от каких-то людей, зависеть от которых ему совсем не хотелось. Сегодня он доказал и себе, и Рахель, что готов на самые решительные шаги, чтобы защитить свои интересы. Теперь-то она, конечно, признает правильность его действий. Теперь-то она, конечно, восхищается его смелостью. Теперь она понимает, что ее муж — настоящий мужчина, с которым не стоит играть в нелепые игры. Теперь.